Глава вторая. Мщение. Когда б над бездной моря нашел я спящего врага, клянусь, и тут моя нога не пощадила бы злодея. Я в волны моря не бледнее и беззащитного б столкнул, внезапный ужас пробуждения свирепым смехом упрекнул, и долго мне его паденье смешон и сладок был бы гул. Пушкин. Цыганы. В Риме закладывали храм. Замечателен ли был этот день, можно судить, если скажу, что закладывали тогда храм Святого Петра. Храм Святого Петра — величайшее архитектурное сооружение в Риме, главное культовое здание всего католического мира, создан по проекту Донато Браманте 1444-1514. Достраивал собор Микеланджело Буонаротти 1475-1564. В этот день положен был краеугольный камень, идеал этого дивного здания. Но нужно было еще полвека, чтобы гений Браманте пришел осуществить его. Со всех сторон стекались итальянцы и чужеземцы, многие из любопытства видеть великолепное зрелище, иные подолгу, другие из любви к искусству или чувства религиозного. Церемония отвечала вполне величию предмета. Папа Николай V, основатель и Ватиканской библиотеки, не пожалел своей казны. Толпа кардиналов, герцогов, князей, сам преемник Петра с своим кортежем, легион кондотьеров, блестящие латы, знамена, орифламмы, цветы, золото, пение — все это в чуду курения, как бы шествующие в облаках, представляло чудное зрелище. Сам преемник Петра с своим кортежем, то есть римский папа, имеется в виду насаждаемый Ватиканом идея о римском папе как преемнике святого Петра на земле. Но кто бы мог подумать, что безделица едва не разрушит величие этой процессии? В толпу знатных иностранцев, один другого богаче одетых, один другого статнее, следовавших в некотором отдалении за папою, неведомо как втерлась маленькая уродливая фигурка итальянца в какой-то скромной японче. Это был кусок грязи на мраморе художественного произведения, нищенская заплата на бархатной тоге, виск лопнувшей струны посреди гармонического концерта. Казалось, уродец нарочно пришел в этот блестящий круг мстить за свои природные недостатки. Блестящая молодежь, его окружавшая, начала перешептываться между собою, бросать на него косые взгляды, теснить его. Уродец молча шел себе далее. Стали допытываться, кто бы такой был этот смельчак, осмелившийся испортить кортеж, который старались так хорошо уладить, и доискались, что врач из Падуи. Лекарь — важная штука, какой-нибудь жид. В это время несколько хорошеньких личиков выглядывало из окон. Вот одна лукаво усмехнулась. Вот, кажется, другая указала пальцем на толпу молодых людей. Можно ли это стерпеть? Участились косые взгляды, рожицы, посыпались перекрестным огнем насмешки. Кто наступил на ногу уродца, кто придавил его. Он, будто глухой, слепой, бесчувственный, шел себе вперед. «От него воняет мертвечиной», — говорил один. «Мылом цирюльным», — перебил другой. «Отбрил бы его своей двугранной бритвой», — прибавил третий, грозя спалашом. «Слишком благородный металл для этой ракалии», — сказал молодой, красивый, статный немец, который был всех ближе к нему. «Для него довольны и палки». Тут маленькая фигурка ручонкою схватилась было за бок, думая найти кинжал. Но оружия при ней не было. Из крошечного рта вырвалось слово «слуга». Вероятно, потому что некоторых наемных немецких воинов называли тогда ландскнехтами. О, при этом слове надо было видеть, что сделалось с молодым тевтоном. По лицу его пробежали багровые пятна, губы его затряслись. Мощной рукой впился он в затылок малютки, поднял его на воздух и выбросил за черту процессии. Это было сделано так быстро, что могли только заметить руки и ноги, которые не более 2-3 мгновений барахтались на воздухе, слышали какое-то шипение, потом удар о мостовую, и потом ни вздоха, ни движения. «Славно, барон!» — сказали товарищи атлета, сомкнув ряды и тихомолком смеясь, как бы ничего не бывало. Несчастный, брошенный в прах с такой исполинской силой, был падуанский врач Антонио Фиоравенти. В этом маленьком создании высочайший разум сильно проявил себя. Говорили много об его учености, о чудесах, которые он делал над больными, доброте души и бескорыстии его. Не знали, однако ж, силы этой души, потому что никто еще не входил с нею в борьбу, ни люди, ни судьба. До сих пор жизнь его была одним успехом. Учение, деньги, слава — все им удалось. Казалось, вознаграждение за обиду, сделанную ему природою. И все это он скрывал под завесою девичьей скромности. Увидав его в первый раз, нельзя было не смеяться над его крошечной уродливой фигурой. Но при каждом новом свидании с ним он незаметно рос и хорошел в глазах ваших. Так очаровательны были его ум и любезность. Путешествуя для подвигов добра и науки, он только что приехал в Рим и, так сказать, на первом шагу через пашного города оступился очень несчастливо. Во время процессии какая-то властительная дума увлекла его, без ведома его воли, в круг блестящих иностранцев. Жестоко же был он наказан за свое рассеяние. Когда он пришел в себя, все было тихо и пусто вокруг. Только перед глазами его прыгали черные мальчики, и между ними наступал на него молодой германец. Голова его была так тяжела, мысли так смутны, что он едва понял свое состояние. Собравшись силами, он потащился на свою квартиру. Но образ противника всюду следовал за ним. С того времени этот образ никогда не покидал Антонио Фиоравенти. Если бы он был живописец, то положил бы его сейчас на полотно. Он указал бы на него среди толпы народной. Он узнал бы его и через 1000 лет. Несколько недель пролежал он в сильной горячке. В бреду видел только немца. По выздоровлении первый предмет, который он мог распознать умом своим, был ненавистный немец. С силами его росло и желание мести. Дарования свои, науку, деньги, связи, жизнь — все посвятил он отныне этому чувству. 1000 средств, 1000 планов было придумано, чтобы отомстить за оскорбление. Когда бы выполнить тогдашние его помыслы, из них встал бы исполин до неба. Антонио начал беречь жизнь, как берегут отпущенную сталь меча, когда собираются на битву. Отмстить, а там бросить эту жизнь в когти дьяволу, если не дано ему было повергнуть ее к престолу Бога. 30 лет исполнял он завет Господа — любить ближнего как брата. 30 лет стремился по пути к небу, и вдруг судьба схватила его с этого пути и повесила над пропастью ада. Вправе ли она была сказать: «Держись, не падай»? Был один, у которого голова не вскружилась над этой бездной, но тот был не человек, тот ходил по волнам, как по суше. Ложечников имеет в виду евангельскую легенду об Иисусе Христе. Кто же виноват, если простой смертный не удержался? Так говорил сам с собою Антонио Фиоравенти и мысленно точил орудие мести. «За дело», — сказал он наконец, лишь только был в состоянии выйти из дому. Разыскания повели его везде: во дворцы и на большие дороги, в храмы и виллы, в библиотеки и на кладбище. Нередко видали его в тайных переговорах с привратниками, в дружеских сношениях с полицией. Чернь и знать — все было для него средство, лишь бы достигнуть цели своей. Под знойным небом, в дождь, в грозу, стоял он на перепутьях, поджидая, не увидит ли своего немца. Да, он называл его своим, как будто купил несметную сумму мести. Своими расспросами перерыл все кварталы, все дома до дна. Рим перед ним обнажился, и когда он узнал, что в Риме не было его врага, он оставил вечный город, бросив ему на прощание слово проклятия. Но розыски его были не совсем напрасны. Он достал список всех иностранцев, которые приезжали от разных дворов к закладке храма. Часто пересматривал он его, перебирал сердцем разные имена в нем означенные, учил их наизусть, то одно имя, то другое, будто по предчувствию отмечал кровавую чертою и упивался иногда радостью, как будто с этим списком имел во власти уже и тех самих, которые были в нем помечены. Чего не дал бы он за магическую силу призвать их всех на лицо к себе? О, тогда бы отметил он одного, иною кровавую чертою. 3-4 года, может быть, и более, странствовал Антонио Фиоравенти по Италии и Германии, отыскивая тщетно своего врага. Казалось, месть его, наконец, утомилась или стала рассудительнее. Он совершенно предался науке. Сделать важные открытия по медицине и тем приобрести себе великое имя, славу европейскую. Этим-то именем, этой славою хотел он отмстить врагу своему. Напишут его портрет. Ненавистный немец увидит его и узнает. Ему скажут, что это портрет знаменитого Антонио Фиоравенти, того крошечного лекаря, которого длинный тевтон так жестоко оскорбил. Он бросит ему свою славу в лицо. Это своего рода пощечина для врага. О, такая месть — высокое чувство! С верою в искусство свое и жаждой новых познаний он посетил важнейшие учебные заведения, наконец прибыл в Аугсбург. Здесь скоро разбежалась молва, что он исцеляет умирающих, поднимает из гроба. Славили особенно его знания женских болезней, которым он себя преимущественно посвятил. Аугсбургские врачи, награжденные его советами и тайнами, все спешили дать ему первенство. Его увлекали и в палаты, и в хижины, потому что он и беднейшим не отказывал в помощи. Раз его призывают в дом барона Эренштейна. Барон, 30 лет, красивый, знатный, богатый, увенчал эти дары судьбы женитьбой на дальней родственнице короля Подебрада, девушке очаровательной красоты. Король Подебрад, Подебрад Иржи, чешский король, 1458-1471, выходец из среды малородовитого дворянства. Боролся с Ватиканом за независимость Чехии, за что был отлучен римским папой от церкви. Но не родство с царем, не честолюбие скрепляли этот союз. Любовь страстная, готовая на все жертвы, вела жениха и невесту к брачному алтарю. 3 года супруги, словно обрученные, не нагляделись, не наговорились досыта, не истощили пламенных ласк один другому. 3 года этой жизни были для них одним медовым месяцем. В начале 4-го баронесса готовилась подарить своему супругу первый плод их любви. Заранее истощили все нежные попечения, все возможные причуды роскоши, чтобы принять на свет и возлелеять это дитя, баловни фортуны. Заранее астрологи, которых было тогда везде множество, напророчили ему ум, наружные достоинства, славу, благо жизни да нельзя, и едва ли не бессмертную жизнь. С одной стороны, желание, с другой — лесть и корысть окружили будущего пришельца в мир алмазными дарами. Для барона же чувство быть отцом превышало все блага, какими он только наслаждался на земле, выключая счастье любить свою милую, прекрасную супругу и быть ею любиму. Итак, баронесса готовилась родить. Все фазы беременности исполнились благополучно и обещали такое же окончание. Но когда наступил роковой срок, оказалось противное. 3 дня возрастали ее муки и опасности. Можно судить, что чувствовал в это время барон. Искуснейшие врачи города были призваны на помощь. Врачи употребили все средства, какие только знали, ничто не помогло, и они отказались. Несчастная не могла долей выдержать. Она пожелала смерти и спросила духовника. Между тем, как посылали за ним, один из врачей советовал Эрнштейну пригласить знаменитого итальянца Фиоравенти, недавно прибывшего в Аугсбург. «Если он не спасет, — сказал советник, — так никто не спасет. Итальянец едва ли не нашел средства воскрешать мертвых». Ник шел с дарами на лестницу. Вслед за ним входил Антонио Фиоравенти. Навстречу шел хозяин дома, бледный, дрожащий, с растрепанной головой, с запекшимися губами. Был полдень. Солнце ярко освещало лестницу, все предметы резко означались. Первым делом барона, гордого, спесивого, родственника королевского, было броситься к ногам итальянца и молить его о спасении супруги. Золото, поместье, почести — все сулил он ему, лишь бы спасти ту, которая для него была дороже самой жизни. Антонио взглянул на хозяина дома. «Боже, небесные силы! Это он самый, тот ужасный, ненавистный немец, оскорбивший его так жестоко в Риме. Ошибиться нельзя. Тот самый, которого преследует месть его столько лет, чьей крови хотел бы он напиться, продав себя хоть сатане. Он самый теперь у ног его, в его власти». Фиоравенти захохотал в душе своей адским хохотом. Волосы встали бы у него дыбом, кто мог бы слышать этот смех. Руки его тряслись, губы дрожали, колено подгибались, но он старался оправиться и сказал с сатанинской улыбкой: «Хорошо, мы увидим». В этих словах заключалась целая вечность. Барон не узнал его. В безумии отчаяния мог ли он помнить что-нибудь, пояснить себе что-нибудь? Он видел в нем только спасителя жены, своего ангела-хранителя, и готов был нести его на своих руках в спальню страдалицы. «Поспешайте, ради Бога, поспешайте!» — восклицал Эрнштейн голосом, который мог бы тронуть и тигра. «Хорошо, мы увидим», — повторил сурово Фиоравенти, и между тем гений мести летучую молнию осветил бездну души его и начертил ему, что он должен был делать. «Идут». Пришли в спальню страдалицы. Сбереженный полусвет позволял врачу различить черты ее и исполнять свои обязанности. Как хороша была она, несмотря на свои страдания. Враг счастлив ею, тем лучше. Еще чувствительнее будет ему мщение. «Слава Богу! Духовник!» — сказала баронесса умирающим голосом. «Нет, друг мой, не он», — произнес, утешая ее Эрнштейн. «Не отчаивайся, вот знаменитый врач, который поможет тебе. Предчувствия меня не обманывают. Верю твердо. И ты, мой милый друг, верь так же». «Ах, господин врач, спасите меня», — могла только выговорить умирающая. Минута, две, три, до пяти глубокого гробового молчания. Они сочтены были на сердце супруга ледяными пальцами смерти. Наконец Фиоравенти подошел к нему. Она... И врач остановился. Эрнштейн впился в него глазами, жадными, как голодные пиявицы, слухом, острым, как бритва, который режет волос. Рот его был открыт, но не произносил ничего. Он весь хотел сказать, жизнь или смерть. Она... И врач опять остановился. Лицо барона стало подергивать. «Она будет спасена, ручаясь в этом жизнью своею», — сказал с твердостью Фиоравенти. И ужасная статуя барона сошла, будто с своего пьедестала. Эрнштейн озарился весь жизнью. Молча он пожал руку Антонио и тянул ее к себе, чтобы прижать к губам. Врач отнял руку. «Она будет спасена, и ваш ребенок также», — прибавил он шепотом. «Только с условием от меня». «Все, что угодно», — отвечал барон. «Не думайте, что мое требование будет так легко для вас. Ничего не пожалею, требуйте моего имущества, моей жизни, если хотите. Вот видите, я итальянец и лекарь. Простым словам, не доверяю. Дело идет о моем благосостоянии. Мне нужна ваша клятва. Клянусь...» «Постойте. Видел там духовника. Понимаю, вы хотите... Идем». Они вошли в соседнюю комнату. Там стоял старец, священнослужитель, с святыми дарами, готовясь отрешить имя земного от земли и дать ему крылья на небо. «Отец святой», — произнес торжественно барон, — «будьте посредником между мною и живым Богом, которого призываю теперь в свидетели моей клятвы». Священник, ничего не понимая, но увлеченный необыкновенным голосом хозяина, возвысил чашу с дарами и преклонил благоговейно белую, как лен, голову. «Теперь говорите за мною», — прервал дрожащим голосом Фиоравенти, будто испуганный священнодействием. «Но помните, что 20 минут, не более, осталось для помощи вашей супруге. Упустите их, пеняйте на себя». Эрнштейн продолжал таким же торжественным, глубоко изливающимся из души голосом, но так, чтобы его нельзя было слышать в спальне жены. «Если моя Амалия будет спасена, клянусь всемогущим Богом над пречистым телом его единородного сына, и да погибну я в муках адских, да погибнет, как червь, рот мой, когда я приступлю клятву эту». Тут он обратил глаза на врача, ожидая его слов. Врач с твердостью произнес: «Если у меня родится сын, первенец...» Барон повторил: «Если у меня родится сын, первенец...» «Году отдать его, сына моего, падуанскому врачу Антонио Фиоравенти». Барон остановился. К сердцу его прилил горячий ключ. Он взглянул на искусителя всею силою своих понятий. Этот взгляд напомнил ему приключения в Риме. Он узнал своего противника и угадал свой приговор. «Говорите же, господин барон, из 20 минут убыло уже несколько». Эрнштейн дрожащими губами продолжал: «Году отдать его, сына моего, падуанскому врачу Антонио Фиоравенти, тому самому, которого я лет за 5 тому оскорбил без всякой причины, и у которого я ныне перед Иисусом Христом, отпустившим грехи самому разбойнику, прошу униженно прощения». «Прощение? А нет, гордый барон, нет теперь пощады. 5 лет ждал я этой минуты. Говорите, клянусь и повторяю мою клятву отдать моего первенца, когда ему минет год, лекарю Фиоравенти, с тем, чтобы он сделал из него со временем лекаря. почему властью отца и уполномочиваю над ним господина Фиаравенти, а мне не вступаться ни в его воспитание, ни во что-либо до него касающееся. Если ж у меня родится дочь, отдать ее за лекаря. Один он, Фиаравенти, имеет право со временем разрешить эту клятву. Нет, я этого не произнесу. Спасите меня, умираю, — послышался из другой комнаты ужасный голос госпожи Эренштейн. И барон немедля проговорил все слова Фиаравенти одно за другим могильным голосом, как будто читал свой приговор казни. Холодный пот капал со лба его. Кончив, он упал без сил на стул, поддерживаемый верным служителем Яном и священником, давно неравнодушными свидетелями этой ужасной сцены. Оба спешили подать ему помощь. Между тем Фиаравенти бросился в спальню. Через несколько минут Эренштейн открыл глаза, и первый звук, который он услышал, был крик младенца. Все было забыто. Он осторожно подошел к дверям спальни и приложил к ним ухо. Родильница тихо говорила. Она благодарила врача. Врач возвратился и сказал: «Господин барон, поздравляю вас с сыном».